Глава 18. Алёшка. Затопленный храм. «Вставай, вставай, просыпайся, лентяй! Поднимайся, лежебок!» Тряс меня за плечо, сорвал с меня одеяло Антон. А я отбивался, глубже зарываясь в постель, потому что я помнил со сна, я закуклился. Даже Антона я не хотел видеть, потому что меня покрывал спасительный, хранящий меня от полного разрушения хитиновый панцирь одиночества и ненавистнической ко всему миру печали. Я хотел бы видеть только Улу, но этого позволить я себе не мог. Если бы можно было лежать с ней здесь или у нее дома, молча, не открывая глаз, не глядя ей в лицо, а только слыша ее рядом. Главное — не видеть ее лица, не видеть себя в ее глазах. Я не могу смотреть на себя в зеркало во время бритья. Он, вот тот за стеклом, на серебристой пленке амальгамы, мне противен. Мне хочется харкнуть ему в худую злобную рожу с опухшими глазами. Этот тип мне надоел до смерти. И он не я. Маленький, добрый и смешливый человечек, мечтающий спать на руках у Улы, прижавшись к ее теплой мягкой груди. Сволочь, трус и хвостун. Вечно кривляющаяся, что-то изображающая обезьяна. Прихлебатель, говно и бездарный завистник. Ой, как он мне надоел, Господи! Я не могу прийти к Уле, к ней сейчас может возвратиться только он. Он, гадина, останется в ее памяти, а не я. Оставьте меня в покое, я хочу жить в своем жестком, гремящем панцире. Не скребитесь по его непрочному хитину. Ну дай, Антон, поспать, иди к черту, отстань от меня. Я коренной зуб в Дуськиной челюсти. Ну не рви меня клещами наружу. Я хочу болеть в тепле, в тишине, в темноте. А он волок меня за ноги с дивана, тормошил грубо. «Поднимайся, просыпайся, алкаш несчастный, я сейчас повезу тебя прекрасно жить!» «Отстань, Антошка, не тряси меня, угад! Я закуклился! Я куколка, из которой не вылетит бабочка, а выползет гусеница! Я контрамот! Я двигаюсь по времени в обратном направлении». Я вживаюсь в прошлое. Я знаю, что нет никакого будущего. Я хочу развиваться до вчера. Доставьте меня. Я уродливый зуб на четырех корнях. По голосу веселому Антона, по крепкой упругости его горячих огромных ладоней, я чувствовал, что у него очень хорошее настроение. Что на улице солнце, что он приготовился жить действительно прекрасно. Он сдирал хитин моего панциря, как присохший струп на подживающей рань. И мне было это болезненно, щекотно и все-таки приятно. Я открыл глаза и сказал ясно: «Прекрати меня трясти. Ну, иди в жопу, я уже проснулся». «А, вот так бы давно. Ну, быстрее одевайся, мы едем». «Куда?» «В баню. Я сегодня вечером уезжаю. Провожать меня будем». «Да, я совсем забыл. Сегодня Антошка уезжает в отпуск. Он ведь мне говорил на днях. Он был весел и готовился к заслуженному отдыху в правительственном санатории в Сочи. Миновал испуг и душевное смятение. Его остолоп Димка, видимо, был в порядке. Трахнутый папка Гнездилов со своей засранкой черью получил кооператив и 3500. Все довольны». Интересно, где же все-таки Антон достал деньги? Красный нашел вариант. Ну, меня это не касается. А вариант, судя по настроению Антона, очень хороший. Ведь у меня есть паскудная привычка раздумывать о чужих делах. И мне эта история не нравится. Не нравится неведомый мне хороший вариант красного. Я боюсь. Но сегодня Антон уезжает на курорт, все прекрасно. «А почему ты дверь в комнату не запираешь?» — спросил Антон. «Зачем? Что у меня тут воровать?» — засмеялся я. Антон, озираясь по сторонам, задумчиво покачивал головой. «Дать, скажу вам, обстановочка здесь не буржуазная. Антоша, скажу тебе по-честному, хрусталь и старинную мебель со времен родительского дома я возненавидел на всю жизнь». Антон недоверчиво прищурился. «Это у тебя от недостатка заработков. Придут деньги, снова полюбишь». Подумал и уверенно добавил: «Жить надо красиво». Я натягивал ботинки, а Антошка тихо засмеялся. «Ты меня, паршивец, все уесть сильнее стараешься, а я тебе подарок приготовил». «Какой еще подарок?» Антон встал с кресла, хрустко потянулся, прищурил глаз, небрежно кинул: «Да, через 3 месяца дам тебе отдельную квартиру». Я просто оцепенел. Жить без Евстигнеева, без Нинки, без замораживающего меня ужаса Довбинштейнов, без душераздирающей обреченности, бережливости, приличных нищих Лубо, жить со своей ванной и уборной, которой буду пользоваться один, а не в здоровом коллективе жилища коммунистического быта? Господи, нет, так не бывает». «Врешь, наверное», — спросил я неуверенно. «Ах ты, свинюга!» — захохотал Антон. «А эту комнату кто тебе дал?» «Это правда. И эту комнату дал мне Антон. И она годы была спасением. И пришла она как спасение в последний миг, когда я понял, что больше ни одного дня не могу жить со своими стариками под одним кровом. Вот тогда и пришел Антон, невзначай со смехом бросил мне ордер на эту комнату в этом необозримом людском муравейнике в самом центре города. Боже мой, как я был ему безмерно благодарен, доброму и щедрому спасителю! К тому времени я попал в неразрешимую ситуацию. Кажется, в шахматах она называется пат. У меня не было хода, денег на кооператив при моих-то заработках не собрать ни в жизнь. Ни в один список распределения жилья меня не принимали как избыточно обеспеченного жилплощадью в пределах квартиры моего папаньки. Я жил у друзей, ночевал у любимых, но недорогих девок, снимал углы, а тут явился с ордером Антон. А дело в том, что его управление имеет какой-то обменный фонд, куда заселяли людей на время капитального ремонта, и часть квартиры и комнат находилась в его постоянном владении и пользовании. Вот каким-то образом он мне и отжухал эту комнатею. Но квартиру, что отдельную квартиру? «Не верю», — помотал я головой. «Да поверишь, сделай одолжение», — хмыкнул Антон. «Но молчок, ни одному человеку ни полслова. Я вчера подписал приказ. В 4-м квартале ставим ваш дом на капиталку». «Но ведь после ремонта надо будет возвращаться». «Не надо. Ваш дом переделают под министерство. Еще одну ораву паразитов соберут». «Это ведь придумать надо, я и запомнить название не могу. Министерство средств механизации коммунально-бытового, дорожного и еще какого-то там машиностроения. Во жлобы!» «Ну, Антошка, удружил. Посмотрел предложение, там несколько домов на выбор. Ну, вижу твой адрес. Ага, думаю, это и есть самое подходящее здание для этих дармоедов. Хоть братану хата обломится с вакханалией бюрократии, но не забудь, что сказал. Никому ни слова». «Что ж, есть повод выпить», — сказал я. «У тебя, я заметил, и без повода получается», — сказал Антон. «Стыдишь», — разозлился я. «Не-а», — покачал башкой Антон. «Жизнь такая стала, что, кабы не мое дело, я бы давно спился к чертям. Этот газ сейчас нужнее кислорода. Ладно, поехали». Мы вышли в коридор, разметались по стенам в сером пыльном сумраке тени силуэта соседей, как атомные отпечатки на стенах Хиросимы, полутемные факсимили испарившихся душ. Мгновение они были неподвижны, будто хотели, чтобы я лучше их запомнил, а Антон лучше рассмотрел перед тем, как он поставит наше сгнившее жилище на капитальный ремонт для нового вместилища министерства с названием из сумасшедшего кроссворда и разбросает нас всех по своим отдельным норкам. И сразу же ожившим стоп-кадром задвигались, засуетились, отправились по текущим квартирно-хозяйственным делишкам. Они снова были слепы, как люди во все времена. Им и в голову не приходило, что стоящий рядом со мной человек — посланец судьбы, ибо в наших условиях новая квартира становится новой судьбой. Мимо нас промчалась в уборную Нинка с ночным горшком, как с футбольным кубком, растрепанная и похмельно злая. Потом из кухни двинулся к себе в комнату своей приседающей от вежливости походкой Лубо, балансируя сковородой, саладьями и горячим кофейником, и согнувшись еще круче, будто скачком рвануло его к земле, усилившееся внезапно притяжение, кивнул нам: «Доброго вам утречка!» И мы ответили ему под аккомпанемент нестройных гамм, разыгрываемых его девчонками, уже расстегнувшими кальсонные пуговицы на склеенном из осины пиандерсе. И эти звуки были похожи на вялое мочеиспускание старика, которого они высаживали по утрам на больничные утки наших ушных раковин. У дверей стоял Михаил Маркович Довбинштейн, покорно глядя на меня отвисшими красными веками больной собаки. Он каждый час ходит к почтовому ящику смотреть, не пришло ли разрешение из Авира. «Ничего нет?» — спросил я. И он помотал головой и тяжело вздохнул, как всхлипнул, тяжело прошлепал, как грузовик на спущенных колесах Евстигнеев, и на губах его булькало и пузырилось слово «облигации». Следом шаркала Агнесса, зло косилась на Довбинштейна, и от того, что она неумолчно жужжала при этом «жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи», казалось, что она не человек, а безобразная кукла, работающая от старого электромотора. Нежить, морготина, нелюдь, омрачение ума, припадочное воспоминание. Из этого пропащего дома на воздух, в баню, в пивную, на помойку, куда угодно. Благо уже подрагивает от нетерпения умчать нас в край тайных, запретных для всех этих людей наслаждений Антошкин автомобиль, рвущий глаз своей ослепительной сияющей чернотой, весь дымящийся этим темным блеском, как наведенное на солнце затемненное стекло. Шофер Лешка открыл заднюю дверцу, Антон подтолкнул меня: «Двигайся», и сел рядом. «Это что-то новенькое. Раньше он, как наш папанька, всегда садился с шофером». Я усмехнулся. Антон заметил, понял, подмигнул. «Влияние Запада не так демократично, зато можно сосредоточиться. И вообще солиднее». «Солиднее так солиднее. Раньше в цене была идейная одержимость, теперь выше и надежнее добродетель солидности. Это какой-то малоисследованный феномен революционного сознания. В кратчайший срок все наши горлопана-неспровергатели становятся самыми замшелыми, несокрушимыми консерваторами, перед которыми английские тори выглядят легкомысленными прожектерами, разгильдяями и шалопутами». «Как с книжкой твоей?» — спросил Антон. «Никак. Врут все время что-то. Мозги пудрят, волынят. Теперь, говорят, бумаги нет». «Ну, с бумагой действительно трудно сейчас. Финны нам не хотят продавать». «Ну, конечно. У нас же, в отличие от финнов, страна безлесная. Где нам свою бумагу иметь?» «Это не вопрос», — засмеялся Антон. «Есть такой анекдот про то, как помер один руководитель. Ему в чистилище говорят: у нас два ада — капиталистический и социалистический. Куда хочешь?» Он без размышлений: «В социалистический». Те удивились, а он поясняет: «Дурачье. Раз ад Социалистический, значит, там с котлами да сковородками обязательно перебои будут. То уголек не подвезут, то смола кончится, то черти запьют». Шофер Алешка тонко заржал, восхищенно замотал головой. «Это точно! Запьют у нас черти! У нас без этого нельзя!» Антон кивнул на него. «Слышь, глаз народа!» «Распустили вас», — сказал я Папанькиным голосом, — «хрущевские дети». Раскаленным черным камнем пролетела машина через город, выскочила на набережную против серой, ячеистой громады Допра и свернула в ворота бассейна. Я подтолкнул локтем Антона и, показав глазами на Допр, спросил: «Купаясь тут, вы никогда не думаете о судьбах жильцов этого дома?» Антон оценивающе прищурился на вломленный в останки замоскворецких церквей конструктивистский изыск на 400 квартир, подсокал с сомнением языком и круто отрубил: «Этого больше никогда не будет». «Да», — ехидно протянул я, — «это тебе где такую гарантию выдали?» «Нынешняя жизнь такую гарантию дает. Никто из начальства больше рисковать не захочет. Уж больно карающий меч шустрым оказался, как косилка». «Этот огромный дом построили в 30-е годы и заселили элитой. Он так и назывался — Дом правительства, сокращенно ДОПР. По жуткой иронии судьбы, также именовались тюрьмы ДОПР — Дом предварительного заключения. И во всем этом бездонном муравейнике власти не оказалось ни одной единой квартиры, из которой бы не замели хозяев. Пересажали всех, быстро заселили новыми и стали поспешно сажать этих новоселов. И так несколько кругов. Некоторые жильцы не успели распаковать вещей. Из одних квартир вывозили, в другие вселяли, но я не слышал хоть бы об одном человеке, отказавшимся от ордера на квартиру в этом доме. У них всех была чистая совесть и короткая память. И Антон точно знает, что больше этого никогда не будет. Машина, меж тем описав полный круг по пешеходной дорожке вокруг бассейна, рявкая сигналом на зазевавшихся прохожих, подкатила к дверям бани знаменитой избы, знаменитой в том смысле, что она служит закрытым клубом для среднего городского начальства и четко свидетельствует о твоем социальном достижении. А для всех недостигших она не знаменитая, потому что она просто не существует для них. Пока не существует. Изба Андрея Гайдукова, мечта прицелившегося в генерала-бюрократа, мана для гуляки и обжоры, греза жулика и продвигающегося честолюбца. Чуть в стороне стояли несколько черных «Волк» с начальскими номерами. Шоферы на перевернутом ящике играли в домино. Вовнутрь избы просторного ясно-желтого сруба вели настоящие сени, мастерски изукрашенные деревянной решеточкой с резными балясинами и петушком над притолокой, и деревянным точеным молотком у входа. Антон постучал, распахнулась дверь, и в глубине сеней возник Степан Макуха, Андреев управитель, прислужник и, наверное, исполнитель приговоров. Со дна глубоких дырок в черепе посверкивали две лужицы крепкой марганцовки, странно замерзшие фиолетово-красные шарики. Он приглашающе замахал цепкими жилистыми ручищами, смял в жесткую гримасу сухое костистое лицо крепко пьющего человека. Это обозначало улыбку, и все совершенно беззвучно. Я никогда от Макухи слова не слышал. У него работа своеобразная. Наверное, Гайдуков, нанимая Макуху на работу, вырезал ему язык. А письменной грамоте Макуха не разумел наверняка. Нет, он, конечно, был специалистом очень узкого профиля. Макуха захлопнул за нами дверь, проводил в горницу шикарно стилизованную а-ля «Рюс», «Сермяга-эластик», «Лапти на платформе» Анучи из Кремплена, роскошный бар, магнитофон-стереофоник и какая же простая русская баня без бара и поп-музыки. Степан показал рукой на широкий ореховый гардероб, другой на стол, обильно уставленный выпивкой и закуской. Раздеваясь, я с интересом посматривал на серебряное ведерко с битым льдом. Оттуда завлекающе высовывалось покрытое инеем горлышко пшеничной. Мне надо было срочно выпить. А немой Макуха уже ловко разливал по хрустальным рюмкам водку, и стекло мгновенно зарастало серой патиной испарины. Поднес нам на деревянном подносике, мигнул страшными марганцовыми глазами. «Прошу!» Я посмотрел на масластые пальцы, толстые суставы немого Кравчева и думал о том, что сделал бы со мной этот беззвучный виночерпий, прикажи ему Андрей Гайдуков задушить меня. «Ну, с Богом!» — степенно сказал Антон и одним махом выплеснул из рюмки в рот, не обронив ни капли. И я принял свою, как на жаркий песок пролил, заживал корочкой, услышал, как на скобленный пол упал с хрустом, рассыпался еще кусочек хитина, зачесался струп. Антон обозрел стол, как полководец с командного пункта, удовлетворенно помотал головой, все резервы подтянуты и надлежаще развернуты. Спросил, а по интонации ответил: «Кто баню нынче ставит?» Як-як, небось, постарался. Макуха осклабился, кивнул. Як-як — это Яков Яковлевич Ворохобов, директор крупной торговой продовольственной базы. Я его тут видел, пышнотелый, с огромной женской задницей, краснощекий, голубоглазый, нежный жулик, доведший меня до истерики чудовищными выдумками о своем партизанском прошлом. Его и еще нескольких высокопоставленных воров привадил сюда милицейский генерал Васька Точилин, друг Гайдукова. Не знаю, связывают ли их какие-нибудь темные делишки. Да, наверное, связывают. Но, во всяком случае, Точилин по очереди вводит их в аристократическую парилку. И за честь и пользу общения с крупным начальством они ставят баню, то есть привозят великолепную жратву и выпивку. За право участия в мире процессов делает свой взнос мир вещей. Наш папанька им бы сроду руки не подал. Сталинская школа, Бериевская закалка. Нынче все проще. Начальники сообразили, что все можно иметь и не мокрушничая. Что-то дает власть, остальное доберем жульничеством. «Айда?» — спросил Антон. «Иди. Сейчас догоню. Мне хотелось докурить сигарету, сладкую, после первой рюмки». Антон нырнул в парилку, а я стоял и смотрел через оконце на допр. Отсюда он был виден весь, чудовищное капище социального благополучия. Это был дом-символ. Наверное, ни в один дом архитекторы не вложили столько заботы о будущих обитателях. Этот дом был ответ на разудалый клич революции или гражданской войны. «За что боролись?» «Вот за что вы боролись, дорогие товарищи наркомы, управляющие, генералы и директора. Огромные квартиры, ковровые дорожки на лестницах, уютно гудящие в шахтах лифты, гаражи для собственных эмок под домом, в первом этаже закрытый продовольственный распределитель с кухней готовых яств, концертный зал, магазин с лучшим снабжением в Москве, а в торец встроен самый большой кинотеатр «Ударник», которому горячечная фантазия творцов придала по силуэту абрис значка «Ударник СССР». С двух сторон дом омывался реками, по голубым водам которых бежали белоснежные пароходики. Из южных окон ласкала глаз зелень парка Горького, а из северных — азиатская величавость Кремля. Даже воздух здесь был не такой, как везде. С недалеких корпусов кондитерской фабрики «Ротфронт» ветер непрерывно нес тропические ароматы какао, корицы, ликеров, волнующих дух сладкой жизни. Вот за что вы боролись, дорогие товарищи. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Экспериментальное сооружение, первый удачный опыт перемещения во времени откуда-то из неведомых светлых далей в наше убогое пространство был принесен этот островок счастья для отдельных, наиболее заслуженных бойцов за всеобщее равенство. Они стояли в своих новых необжитых квартирах у высоких окон прямо напротив меня и смотрели на то место, где сейчас стою я. Да не могли не смотреть, я это знаю наверняка. Десятилетия спустя, ибо на том месте, где стою я сейчас, высилось удивительное сооружение, много выше их жалких этажей. Я стоял на дне храма Христа Спасителя. Самый большой русский православный собор вздымал здесь над бассейном, баней, над Допром, над Кремлем свой гигантский златоглавый купол, который за много километров до Москвы указывал путникам своей сияющей солнечной звездой знак прихода в центр христианской Руси. Обитатели Допра стояли у окон и смотрели, как режут автогеном купол, как подрывники рушат многометровые, казалось бы, несокрушимые стены, поставленные на яичные извести. Как велик был запал этой бессмысленной злобы. Им удалось сделать то, с чем не справились оккупанты. В Нюрнберге были предъявлены фашистам обвинения за намерение разрушить центры славянской культуры, стереть с лица земли памятники их истории, религии, архитектуры. А кто ответит за это? И кому спрашивать? И кого?